Раздел 3. Все, что не делают добрые люди, вершится именно так по завету богов, впервые сделавших это на самой заре времен, когда не было горя и смерти, и мир не точили слепые черви вражды. Боги научили пращуров, а пращуры уже нас. Этим заветом мир держится, им он крепок, вечен и свят. Им он будет стоять, пока дети не разучатся поступать, как поступали отцы, по-божески. Хочешь поставить под небесами просторный бревенчатый дом, помни, как боги уряжали когда-то вселенную о четырех сторонах, с верхом и низом. Хочешь верной любви, помни, вы двое лишь отражение неба с землей, вечно вглядывающихся друг в друга. А хочешь быть воином? Выдержи поединок, который судьба подарит в темном лесу. Затем, что самый первый поединок свершился между Перуном и змеем Волосом. Побежденный змей пал в сырые пещеры и стал зваться хозяином всех подземных богатств. Говорят, он по-прежнему не разумеет зла и добра. Но однажды, крепко напуганный, побаивается вновь принимать свое чудовищное обличие и больше ходит на двух ногах и в одежде, как человек. Говорят также, 100 лет назад молодым воинам в посвящении попадались навстречу всякие страшные дива и бились не на живот. И лишь того осеняло знамя Перуна, кто смел повторить его подвиг, кто сам становился Перуном в священном бою хотя бы на миг. Нынче не то. И нас нынешних вряд ли кто вспомнит, были, мол, люди. Нас посылали не в 39-ю землю, ни за головами страшилища, всего-то оружие в крови омочить. Я сидела в клете еще полных 3 дня и 3 ночи, и все это время меня ничем не кормили. А рядом со мной на полу лежал меч. Совсем неплохой меч с длинным железным лезвием, окованным сталью. Прежде отроками мы брали мечи из одного сундука, кому какой попадется. Этот будет моим собственным, если смогу его заслужить. Когда опояшут меня, Яруна, да и других, наших добрых мечей еще долго никто не увидит отдельно от нас. Это пыл молодости, пыл вновь посвященных, жаждущих поскорей себя показать именно от того, что крепкой веры в себя еще нет. Старшие воины держались много спокойней. Они отшучивались от насмешек, способных взъярить любого из молодых, и оружие надевали только для дела. Когда еще мы станем такими? Мой меч защитит меня в битве, а понадобится и в суде, если снова вздумают оговорить. Ночами он будет висеть надо мной на стене, отгоняя тяжкие сны. А от меня потребуется одно — чтобы не ржавел он от сырости, от небрежения или бесчестия. Кто не слыхал о страшных мечах, способных разить по собственной воле, о тех, что вещают человеческим голосом, предвидя близкую рать и гибель хозяина, и отказываются уходить в ножны, пока не отведают крови. Их закапывают в курганы, но даже из-под земли они продолжают тянуть к себе отчаянных, готовых на все. Мечи рождаются в кузницах, иногда сразу заклятыми. Наверное, страшно ковать такие мечи. Все равно, что рожать и растить сыновей нарочно для мести. Мне об этом рассказывали, но сама я бы не смогла. А впрочем, все без толку рассуждать, смогла, не смогла бы. Ведь это смотря какая обида. Может, меня еще толком-то не обижали? У всякого меча своя повадка, свой нрав. Мой был чистым младенцем. Он не помнил и не знал ничего. В нем еще не поселилась душа, не завелась та особенная холодная жизнь, присущая старым мечам. Душа вникнет в него с кровью, которую мне удастся пролить. Мой меч станет таким, каким я его сделаю. А можно ли доискаться чести оружием, принявшим кровь и недоуменную муку безвинного? Я разыщу озеро во впадине между лесными холмами, круглое озеро с зеленой водой. Я раздвину шепчущие камыши и войду в воду по пояс, и шелковые пиявки заснуют у голых лодыжек. «Не спущу тебе», — шепотом скажу я своему отражению в черной торфяной глубине. Ударю его несколько раз, и оно будет обороняться. Мать-вода запомнит, как я обогряла свой меч. Она не станет болтать, хоть потому, что и ей перепадет несколько капель. А руку или ногу не обязательно кому-то показывать. Иногда я брала меч и принималась скакать по клети, рубя невидимого врага. В 3 дня от голода не ослабнешь, но если все время лежать или сидеть, а потом сразу вскочить, ни рук, ни ног не найдешь. Мне развязали глаза далеко от крепости, в хорошем сосновом лесу. И сразу на расстоянии в одно древко копья я увидела к мети все тех же 9, избранных по жребию, вооруженных мечами. Они не дали мне осмотреться, шагнули вперед, дружно замахиваясь, и я кинулась прочь. Я летела босиком по мягкой летней земле, слыша сзади дыхание и топот, и стремясь скорее оторваться, исчезнуть в лесу. Я бегала быстро, уж всяко быстрее этих мужей, налитых негибкой зрелой могутой. И я могла бежать так хоть полдня, то в горку, то вниз. Если только я не споткнусь, они меня не поймают, а я не споткнусь. Сперва от волнения я почти не разбирала дороги, потом стала оглядываться. Я увидела море, блеснувшее между деревьями, и уразумела по солнцу, что гнали меня не к Нетадуну, а прочь. Этого только следовало ждать. Я прибавила шагу, избирая подлесок погуще, потом несколькими прыжками ушла в сторону и юркнула в сырую мшистую щель между 2 валунов. Дедушкина наука. Бежала, бежала, и нет меня. И чтобы листик не дрогнул. 9 воинов прошли мимо. Я слышала их, а одного даже видела. Он озирался. Я перестала дышать. Старый Хагин, ворча о былом, однажды обмолвился. В прежние времена погоня длилась до вечера, и новому воину еще особым образом плели русые кудри и строго следили, чтобы не выбилось ни волоска. Хотя бы пришлось проползать под ветвями, повисшими ниже колена, и прыгать через валежники выше макушки. Я заправила за ухо прядь и подумала, что по тем истинным меркам в воины я уже не гожусь, что Хагин был прав и теперь все измельчало. А может, не время было виновно? Оно время еще все-таки рождало таких, как Славомир и Воевода, таких, как Ярун. Может, все дело в упрямых девках вроде меня, которые лезут, куда их не пускают, творят, что хотят, и не слушают старых, много живших людей. И оттого каждый год гаснет старый огонь и возжигается новый. Но мир не может очиститься, не может вновь стать прекрасным и юным. Я наклонила голову и прислушалась, не идут ли назад мои 9. И уже не торопясь, рысцой побежала туда, где, по моему понятию, остался наш городок. Бегать с мечом — это тоже наука. Неумелый изо всех сил напрягает кисть, удерживая тяжелый клинок. Проку чуть, только натрудишь руку до времени. Хаген втолковывал, меч должен все время падать вперед, а рука ловить его снизу. Тогда он как будто сам летит впереди, блестя и ныряя в пятнах лесного солнца. Ладонь ведет его, и не надо все время думать о ней. Я теперь знала, где нахожусь. Самый прямой путь отсюда до крепости был берегом моря. Но к морю я не пошла, ожидая подвоха. Уж верно, там грелись на теплых камушках 2-3 могучих кметя, против которых мне, как воробьишки против орлов. Нет уж. Я поразмыслила и двинулась кривохожим путем между болот. Когда-то, очень давно, когда сварок не успел еще пропахать Невское устье, подкравшаяся вода разлилась позади сосновых холмов, легла озером. Теперь там стояли мрачные ельники-корбы, вросшие корнями прямо в черную воду. Хорошего про них не рассказывали. Мало радости соваться в такие места, особенно в одиночку. Как раз встретишь неподпоясанного мужика без бровей, оседлавшего гнилой пенек, левая нога сверху правой. Врать не хочу, мне было страшно. Но деваться некуда, шла. Я знала наверняка, что в корбах сумею избегнуть главного страха, не встречу никого из деревни. Между тем день стоял безоблачный и безветренный. Дождь бог пристально глядел на земь, и от нагретых стволов волнами исходил смоляной жар. Я бежала верховым бором, устланным сухими белыми мхами. Горячий воздух жег горло, не достигая груди. Рубаха давно промокла от пота. По лицу текло, не спасала и тканая полоска на лбу. Если вернусь, жива в крепость, выпью весь квас, какой попадется. Я не одолела еще половины пути, я была терпелива. Потом ноги вынесли меня на поляну, полную веселых цветов. В другой день вокруг пестрой тучи взвились бы бабочки, обиженно прогудели шмели, а в босую ступню непременно впилась бы рассерженная пчела. Послушать старого Хагена в былые доблестные времена посвященный должен был на ходу вынимать из пятки занозу или вот жало, и чтобы ни один шаг из-за этого не оказался короче. На поляне стояла почти безжизненная тишина. Я всполошилась, уж не засада ли? Потом смекнула. Моя еловая ветка, с зимы висевшая в горнице, наверняка смотрела гибким концом примехенько в пол. Будет гроза. Где-то совсем уже недалече катила небесным путем тяжелая колесница Перуна. Уж если попрятались пчелы, значит, мимо не пронесет. «Вот оно как!» — подумала я и вздрогнула, захолодев на жаркой поляне. «Сам жалует присмотреть, все ли будет честь честью. Стало быть, отразиться в лесном озере мне не дадут. Перуну воевода-любимец, не я. Ну и что, что при мне дедушкин оберег, громовое колесо? Басни баснями про воинов-девок, а в яве-то... А не затем ли вставала с моря гроза, чтобы меня истребить за великое святотатство, избавить мстивое Ломоново от кметя, которого он в отроках-то еле терпел? Никогда прежде я не боялась грозы. Немного попозже, когда я торопливо спускалась вниз к болотистым корбам, в густой синеве над деревьями поднялась белоснежная кудрявая голова. Я прищурилась. Солнце заливало ее нестерпимыми половодьями света, но блеск был морозным. В сияющей вышине стояла зима. Когда загремит, там можно будет заметить Перуна, правящего вороными конями. Смертному человеку было бы неуютно с ним в облаках. Человек привык к ласковой зеленой земле, к доброму избяному теплу. Может быть, лишь вожди, ходящие между людьми и богами, вожди горды и грозны, а ведь им и самим бывает поди холодно и одиноко. Это мелькнуло мгновенно и позабылось. Не о чем беспокоиться, кроме как о вождях. Последние сосны расступились передо мной, открывая заросшие склоны, где наверняка изобильно водились жирные грузди. Дальше стояли, как лезвие, угрюмые ели. Справа и слева к ним вплотную подступали маховые болота, но ели непреклонно держались, подпирая друг друга. Упавших деревьев совсем не было видно. Мне всегда нравилось смотреть на рослый лес сверху, глазами птицы. Может, я даже теперь остановилась бы полюбоваться, но сзади глухо пророкотала, на потную спину легла тень, тяжелая, как рука. Я оглянулась. Солнце спряталось и бросало косые лучи, светлые над синими крыльями тучи. Неотвратимо летело ко мне клубящееся, бесформенное, страшное, змей не змей, колесница не колесница, и слова-то не вдруг подберешь. Пока я смотрела, сверху вниз рогатым копьем ударила молния, и, почти не отстав, долетел торжествующий громовой раскат. Я втянула голову в плечи и опрометью кинулась вниз.